Глава 10. Что будет после расставания? Осознание абьюза. Ответы на главные вопросы. 1. В этом есть моя вина. Я должна признать долю своей вины в произошедшем, ведь танго танцует вдвоем. Нет. Я занимаю позицию нулевой толерантности к виктимблеймингу в отношении жертв психопатического абьюза. Хорошо, когда ты задаешь данный вопрос самой себе, но если ты пытаешься пропагандировать жертвам их долю ответственности за произошедшее, нам с тобой не по пути. Независимо от того, присущи ли тебе созависимость, наивность, неуверенность в себе, ранимость, или ты абсолютно гармоничный человек, насилие и эксплуатация ничем не могут быть оправданы. Никто не заслуживает такого обращения. Абьюзеры рады повесить на жертву ярлык «созависимое», потому что таким образом они перекладывают на тебя свою вину. Но наличие созависимости не является оправданием для абьюза. Обвинители жертв любят кричать о том, что ты никогда не оправишься, не вырастешь и не исцелишься, если не признаешь долю своей вины в случившемся, потому что танго танцует вдвоем. Однако прими во внимание — вполне возможно восстановиться, вырасти и исцелиться, не принимая на себя чужую ответственность за чудовищные поступки. На этом базируется чувство собственного достоинства и здоровое представление о границах. Именно так мы учимся пресекать чужие проекции, оправдания и обесценивания. Пожалуйста, имей в виду, вышесказанное не отменяет необходимости самоанализа и рефлексии. После того, как мы получили необходимую информацию, узнали о тревожных признаках личностных расстройств и проверили свои знания на опыте, мы должны взять на себя ответственность за собственный выбор в будущем. Мы не можем застрять в бесконечном цикле самодеструктивных паттернов, снова и снова делать выбор, который наносит вред нашему здоровью. Мы не можем игнорировать опыт людей, которые уже прошли этот путь. Они тоже думали, что все вышеперечисленное их никак не затронет, что они волшебное исключение. После прочтения этой книги и усвоения навыков, полученных в процессе исцеления, ты берешь на себя полную ответственность за того человека, которым ты собираешься стать. 2. А любил ли он? Он действительно не испытывал никаких чувств в наших отношениях. Я раньше никого не любила так сильно. Разве мог он ничего не почувствовать? Нарциссы не испытывают тех же эмоций, что и мы с тобой. Но твои чувства были вполне реальными. Он же убедительно изображал любовь, которой на самом деле не было. Этого он не чувствовал. Уязвимость, доверие и привязанность — все это чувствовала ты. А он наблюдал и подражал тому, как ты выражала свои эмоции, но он не чувствовал их. Вот почему ему было так легко остановить тебя и найти тебе замену, а тебе нужны месяцы или даже годы, чтобы оправиться. Многие люди говорят, что всегда легче тому, кто бросил своего партнера, потому что он первый принял решение. В отношениях с нарциссом этот аргумент не работает. Нарцисс может говорить о своих планах создать с тобой семью и нарожать детишек, и в то же время спать с другой. Ему легко с тобой покончить не потому, что он пришел к этому решению в результате длительных размышлений и анализа своих чувств. Ему легко завершить роман с тобой, потому что никаких чувств к тебе у него не было изначально. Кроме того, жертвы нарциссов, первыми оставившие своих абьюзеров, могут рассказать, что им также потребовалось немало времени для исцеления. На протяжении отношений нарцисс, возможно, испытывал какие-то эмоции. Зависть к тому, что ты способна влюбиться и глубоко привязана к человеку. Потому что он физиологически к этому не способен. Данный факт они игнорируют, убеждая себя, что твоя любовь делает тебя слабой. Гнев, когда ты начинаешь видеть, что скрывается под тщательно продуманной маской нормального человека. Он оскорбляется за этого нормального человека образ которого он создал, чтобы тебя обмануть. Скука, потому что нарциссам всегда скучно. И, наконец, ликование, когда ничего не делание временно отступает, если нарцисс смог обмануть жертву и понаблюдать, как она сбивается с пути истинного. Для него нет большей радости, чем быть свидетелем самоуничтожения доброго и веселого человека. Таковы его истинные чувства. И все это далеко от любви. Третье. Почему он не уходит? Почему он просто не оставит нас в покое? Какой смысл тянуть эти отношения до победного конца? Один из самых важных вопросов, которые жертвы задают себе после окончания отношений с психопатом, почему он просто не порвал со мной? Он потратил долгие месяцы на ложь, обман и ухаживание за новой жертвой. Он критиковал и бойкотировал тебя. Действовал так, как будто ты виновата в том, что отношения не сложились. На самом деле, он просто уже нашел тебе замену. Вот в чем вопрос. Почему бы просто не бросить тебя? Какой был смысл тянуть отношения до победного конца? Именно этим жизнь с психопатом отличается от всего, с чем ты когда-либо сталкивалась. Он хочет посмотреть на твои страдания. Он желает понаблюдать над твоим саморазрушением. Он хочет, чтобы ты поверила, что сошла с ума и ревнуешь на пустом месте, даже если он на самом деле тебе изменяет. Иногда тебе даже кажется, что он хочет, чтобы именно ты его оставила. Но как раз в тот момент, когда ты наконец на это решишься, он неожиданно даст задний ход, выражая противоречивые чувства, напоминающие этап идеализации. Как только ты допустишь, что у вас все еще есть шанс, он внезапно перевернет ситуацию с ног на голову. Смысл в том, чтобы держать тебя при себе как можно дольше, чтобы получить возможность использовать жесты твоего отчаяния для демонстрации новой жертве твоего сумасшествия и в то же время потреблять твой ресурс. В конце концов, чтобы оставить тебя, он выбирает наиболее жестокий и обидный способ. У него было немало возможностей закончить с тобой раньше, но он принял решение понаблюдать за твоими страданиями. Ни один нормальный человек не может получать удовольствие от того, что кто-то просит и умоляет о милосердии. Только психопатам чужая боль доставляет удовольствие. Только психопаты изменяют партнеру и обвиняют его в патологической ревности. Таков ответ на твой вопрос. Почему? Да потому что психопатам постоянно скучно. И потому что ситуация, когда ты носишься вокруг него, временно разгоняет не лучшие из чувств. Так что не вини себя ни в чем. Как бы ты себя ни вела, исход был бы одинаков. Восстанавливайся, учись себя любить и расправляй крылья. Четвертое. А вдруг он изменится? Может ли он измениться? А что, если на самом деле он хороший человек, а проблема была в наших с ним отношениях? Именно эта мысль одолевает почти каждую жертву нарцисса. Именно эта мысль мучает и не дает спать по ночам. Нарциссы не меняются. И точка. Нарциссизм — врожденная и не поддающаяся лечению патология. Нарциссы не хотят меняться, потому что они считают себя выше обычных людей. Не стоит беспокоиться, изменится ли он, потому что этого не произойдет, с кем бы он ни был. Психопаты могут создавать иллюзию благопристойности для поддержания маски нормальности, но это притворство, как и все остальное у них. Они не способны признать в другом человеке уникальную личность, достойную заботы и любви. Все, кого они видят вокруг себя, — это пешки на шахматной доске. Тот, кто был способен оскорблять тебя, бойкотировать, газлайтить, обманывать, патологически лгать, не способен неожиданно стать порядочным человеком только потому, что нашел себе лучшего партнера. Его качество и поведение — симптомы серьезного личностного расстройства, а не временное следствие плохих отношений или твоего поведения. СМИ и фильмы вроде «Декстер» создают и ежедневно муссируют образ хорошего психопата и нарцисса, каждый раз демонстрируя тем самым грубое непонимание сути этого расстройства. «Декстер. Правосудие Декстера» — американский телесериал канала Showtime, основанный на романе Лин Сея «Дремлющий демон Декстера», США. Ты что-нибудь слышала о хороших насильниках и убийцах? Конечно, нет. Возможно, психопатами являются нарциссы. Выходцы из неблагополучных семей или, возможно, их расстройство — следствие нарушения биохимии мозга. Каковы бы ни были причины расстройства, психопатия неизлечима. Нарцисс не изменится. И поэтому не стоит тратить свое время на догадки. Интересно, может ли кто-либо сделать из психопата чуткого человека? Нет, никто и никогда не сможет. И даже нарцисс-терапии не меняет в сущности ничего. Тебе важно осознать и принять мысль о том, что этот человек не совсем человек в общем понимании, и он не изменится никогда. Это осознание освободит тебя от бесконечного самокопания и самообвинения. Твоя задача — поставить себя на ноги и снова дать себе крылья. Твоя задача — по осколкам собрать себя и свой мир. Твоя задача — излечиться от глубокой травмы и начать жить. Многие супруги, партнеры, друзья хотят верить, что при наличии известного времени и терпения они будут теми, кто избавит нарцисса от его внутренних демонов. Нарциссы используют эту наивность в своих целях. Естественные защитные механизмы, провоцируемые в нормальных людях любовью, хладнокровно используются нарциссом для извлечения еще большего количества энергии из терзаемых жертв. Нарцисс воздействует на своих жертв, проникая в их души, разрушая их защиту. Как вирус, он запускает новую генетическую мутацию внутри своих жертв. Она отдается эхом через них, говорит через них, идет через них. Это как нашествие кровососущих насекомых. Ты должна быть внимательна в том, чтобы отгородить свое «я» от нарцисса внутри себя. Это духовный рак, являющийся итогом жизни с нарциссом. Ты должна быть способна отделить настоящую себя от частей, навешанных на тебя нарциссом. Вопрос. Так может, нам надо говорить о другом душевном заболевании? Жертвы нарциссического расстройства личности. Жертвы испытывают стыд и злость из-за своей прошлой беспомощности и подчиненности. Они ранены и задеты мучительным опытом разделения поддельной оболочки нарцисса с реальной его личностью. Они напуганы и часто страдают от посттравматического стрессового расстройства. Многие из них заболевают. У других развиваются гиперзащита и глубокие душевные травмы. Как и его расстройство, нарцисс всепоглощающий. Быть его жертвой — это состояние не менее пагубное, чем быть нарциссом. Огромные умственные усилия требуются, чтобы покинуть нарцисса, и физическое отделение — это лишь первый и наименее значительный шаг. Дальше начинается самое сложное.